Два путешествия в вашей жизни. Недавно мы общались с женщиной, которая ужасно мучает артрит. Ее нынешняя реальность – это постоянная боль и физический дискомфорт. Если бы мы только смогли ей объяснить, что физическая боль всего лишь временное явление, тогда бы ее самочувствие сразу же улучшилось. Если бы мы помогли ей сфокусироваться на цели движения, а не на реальности, которая ее мучает сейчас, если бы мы могли ей вернуть ощущение движения к хорошему самочувствию вместо торможения в болезненном настоящем, то ситуация начала бы исправляться прямо на глазах. Мы пытались объяснить, что перед нею лежат две параллельных дороги, по которым она путешествует всю свою жизнь. Первое путешествие – действительное, или реальность, в которой ее мучает артрит. А второе – эмоциональное, эмоции, которые она предпочитает испытывать. Ее нынешняя реальность, или стартовая площадка, с которой она запускает в будущее ракеты желаний, дает ей возможность сделать следующий выбор. У нее болят суставы, отчего она чувствует страх, злость, беспокойство, вину или отчаяние. Она чувствует сильную боль, но полна надежды. Как видите, нынешнее состояние болезни является для женщины действительным путешествием. Это то, что происходит. Это реальность. Это текущее положение дел. И мы, конечно, можем понять, почему оно до такой степени занимает ее внимание. Но если бы она, пусть хоть ненадолго, попыталась сфокусироваться на своем эмоциональном путешествии, то есть признала бы, что ее боль не вечна, а заодно сумела хотя бы на короткое время освободить свое сознание от действительного путешествия, тогда ее вибрационная точка притяжения начала бы изменяться. А с изменением к лучшему точки притяжения и ее физическое состояние постепенно пришло бы в норму. Вы не можете прийти к чему-то новому, предлагая одну и ту же вибрацию, которая удерживает вас на месте. Вы должны изменить и направление внимания, и вибрации, и точку притяжения.